Глава вторая. Вокруг меня простирался неестественно плотный туман. Складывалось ощущение, что еще чуть-чуть его можно будет потрогать руками. Я хотел было сдвинуться с места, но в тот же миг в тумане появился четкий просвет, в конце которого сквозь то ли пещеру, то ли пустоту громадного дупла возникло огромное мертвое дерево. Присмотревшись, я вздрогнул. На его ветвях, словно плоды, размеренно покачиваясь, висели трупы людей. Сами по себе в голове возникли слова молитвы, которые я на автомате начал шептать вслух. «Боже, ты...» Стоило мне только начать, как все резко изменилось. А передо мной возник чей-то глаз, как будто в воде, а в голове прозвучал хриплый голос с шипящими нотками. «Я...» «Дай мне победы!» Я вздрогнул, но молитву не остановил. После моих слов все вокруг исчезло. Неведомым способом меня переместило на край озера, в котором плавали тела людей. Вдалеке пылал какой-то город, а голос между тем, с теми же вкрадчиво зловещими нотками, произнес: «Возьми сам». Перед этим ответом меня опять перенесло в другое место. Теперь передо мной во всей зловещей красе возвышалось дерево с повешенными, но при этом оно за какое-то неуловимое мгновение вспыхнуло ярким пламенем. На автомате я закончил первую фразу молитвы. «И силы к рассвету!» Тем неожиданнее для меня прозвучал ответ неизвестного голоса. «Вот их дам!» «Веди меня к свету!» Растерянно произнес я и тут же проснулся в холодном поту. Это был всего лишь сон. С каким-то облегчением выдохнул я, напряжение и страх, что успели сковать мои мысли во время чересчур реального сна. Зябко передернув плечами от неприятного ощущения мокрого тела, я быстро поднялся с постели. Оставаться на месте было выше моих сил. Хотелось побыстрее в душ, смыть тот липкий страх, что еще жил в глубине меня. Умом понимаю, что это лишь простой сон, но эмоции до сих пор штормят. Душ помог. Стало намного легче, и все события сна исчезли. А вот последствия нет. Осмотрев свое скромное жилище, я обреченно вздохнул. Комната в 10 квадратных метров, в которых стоял один шкаф, письменный стол с компьютером и кровать – вот и вся обстановка. Единственное, что радовало меня последние 8 лет, так это вид из единственного окна на лес, который простирался дальше от нашего интерната, словно морская гладь, исчезая за горизонтом. Как бы мне ни хотелось, но придется опять медитировать. Слишком много нового и важного давал каждый подобный сон, похожий на реальность, как две капли воды. Сменив постельное белье и застелив постель покрывалом, уселся прямо на нее в позе медитации. Нужно было разобраться в том, что в этот раз произошло со мной. Пока я приводил дыхание в норму, а сознание очищал от лишних эмоций, сами по себе почему-то вспомнились все прожитые годы. Такое бывало и раньше, но редко. А главное, каждый раз, когда я пытался избежать болезненных воспоминаний, мое собственное сознание не давало мне этого сделать. Казалось, что не я управляю своими мыслями, а кто-то другой и посторонний. Помню, первый раз даже испугался, но после привык к вывертам собственного разума. Первые мои воспоминания помню до сих пор отчетливо и ярко. Мне было 4 года, когда мои родители впервые привели меня в медицинский центр магических исследований. Стандартная процедура для всех детей. Именно на ней определялось начальное будущее ребенка. В зависимости от способностей и предрасположенности к тому или иному умению, а также профессии, определялось, в какой из детских садов будет ходить ребенок. Вот только для меня эта процедура вылилась в совсем неприятные воспоминания, ибо во мне обнаружили полное отсутствие способностей. Я, наверное, никогда не забуду, как рыдала моя мама, а рядом стоял хмурый отец и пытался ее успокоить. Все же в нашем обществе не иметь никаких способностей – это худшее, что может случиться в судьбе любого. Потом были попытки пробудить у меня силу, ведь до 10 лет такая возможность все же оставалась, но все было тщетно. Все врачи вынесли в итоге один и тот же вердикт. Артем Вознецов, то есть я, полностью бесполезный член общества. Более того, я был признан одним из убогих, причем не просто убогим, но еще и пассивным. Мало мне было проблем, так судьба решила в день 10-го моего рождения окончательно меня добить. Суть в том, что в отличие от активных убогих, которые хотя бы помнили свою прошлую жизнь и могли с мизерным шансом пригодиться в обществе, я таких шансов не имел. Так как не помнил своей прошлой жизни, но зато в моей голове откуда-то появлялись вроде как знакомые мне слова и понятия, а кроме того возникали способности, которым я просто не обучался. Например, владение любым холодным оружием на уровне мастера. В тот момент, когда я брал в руки меч, тело начинало жить своей жизнью. Все получалось настолько легко и естественно, будто я занимался этим долгие годы. А дальше вступили в дело законы нашего общества, по которым таким, как я, нельзя учиться с остальными обычными детьми и, более того, жить в своей семье. Так что в 10 лет меня забрали в интернат под слезы матери и растерянный взгляд отца. Мои родители не хотели отдавать свое чадо в неизвестный интернат, но, увы, законы были выше их желаний. Вот так я и очутился в месте, где таких, как я, было много, а весь персонал состоял из одних только роботов и ни единого живого взрослого человека. Общество не хотело травмировать психику нормальных людей общением с уродами. Хотя официально все звучало наоборот. Вроде как отсутствие обычных людей со способностями будет легче переноситься нами, как будто роботы в состоянии заменить нормальных родителей. Именно тогда у меня возник первый реальный сон. В нем я сражался с каким-то непонятным и очень сильным монстром. Самое обидное, что монстр победил, но главное было не в этом. После этого сна я стал намного лучше двигаться и рос в физическом плане намного лучше, чем мои сверстники. Как пояснили врачи, мой организм стремится восстановить утраченные возможности тела. Правда, было и другое мнение. Все же интернат – штука свободная, и там было море разных предположений. Собственно, именно там у всех убогих был свой собственный раздел, в котором была версия более правдоподобная, по мнению таких, как я. Заключалась она в том, что наше прошлое сознание не смогло полностью восстановиться в цикле перерождений. Но часть связей осталась. Именно они влияют на наши эмоции, память, стремление владеть тем, с чем мы знакомы из прошлой жизни, и другие моменты. Кто-то даже утверждал, что у нас есть шанс полностью восстановить эту связь. Правда, толку от такого восстановления все равно немного. Какой смысл делать переход к активному убогому от пассивного? Все равно участь у нас одинаковая. Без способностей, присущих обычным людям, нас ждет самая обычная виртуальная реальность и жизнь в боксе под землей. Впрочем, такая участь ждет и многих нормальных людей, кто не смог обеспечить себе жизнь в реальности. Слишком дорогое это удовольствие – жить на поверхности, а не в верте. Плохо ли жить в вертмирах? Да, собственно, не очень. Если только ты не хочешь иметь нормальной семьи и возможности ощутить настоящую реальность. Кроме того, обратного пути нет. Попав в бокс верткапсулы, назад вернуться невозможно. Даже если ты достигнешь уникальных высот, в любом из виртуальных миров в реальность вернуться не сможешь. В мире, где 98% специальностей лучше и качественнее, а главное дешевле, реализуют роботы, места для людей без способностей нет. Не поможет и уровень божественной молитвы. Просто потому, что без выдающихся магических способностей выше 20 уровня молитву не прокачаешь. А значит, жить тебе в конуре, пока не погаснет сознание. Впрочем, и в вертмирах нужен уровень молитвы. Не будет его, и твоя жизнь очень быстро угаснет. В нашем мире Бог – это не сказка и не легенда, а вполне себе реальная личность, которую, хотя никто и не видел никогда, но его влияние ощущают все. Не помолился искренне утром, получая понижение остальных способностей. В обед не смог исправить? Тогда тебя ждут неприятные последствия в виде различных несчастий. Все будет валиться из рук, а мысли путаться. Но еще хуже, если в течение пары дней у тебя так и не выйдет исправить ситуацию. В этом случае тебя ждет вполне реальная возможность заболеть чем-то опасным, но не заразным. Таким, что не смогут вылечить даже наши продвинутые маги-врачи. Да и не возьмутся они за лечение того, кто отказался от покровительства Божьего. Поэтому жизнь таких идиотов обычно недолгая и болезненная. Внутренне я был уверен в том, что это неправильно и так быть не должно. Но кто я такой, чтобы пытаться изменить всех вокруг? Все прекрасно жили с этим и были довольны. К тому же, я и сам не понимал, что именно неправильно во всем этом отношении к Богу. Да и грех жаловаться. В нашем мире нет голода, эпидемий, войн и всего, чем богата наша древняя история до того, как на всех живущих опустилась благодать Божья. Остались только временные последствия от действий наших предков. Эти умники умудрились больше тысячи лет назад пробить дыру в другой мир, где жили самые настоящие монстры. Именно после войны с ними остатки человечества спас Бог, выкинув монстров в их мир. Так что теперь у нас под боком неприятный сосед в другом мире, который знает, как попасть к нам. Правда, и мы сами теперь в курсе пути к ним. Собственно, стать одним из бойцов, что постоянно отправляются в рейды во вражеский мир, стало одной из профессий, которую роботы занять не могут. Твари с той стороны оказались умными и сильными в магическом плане. Любые попытки наших отрядов достигнуть там значительных результатов до сих пор не увенчались успехом. Зато за убийство тварей Бог наших воинов щедро награждает. Деньгами, сферами способностей и редкими ресурсами, а главное – большим ростом в умениях. Жаль только, что использовать технические возможности нашей цивилизации не выйдет. С той стороны тоже была цивилизация, но полностью магическая, которая легко и просто уничтожает любые, даже самые ультрасовременные достижения прогресса. Хорошо, что в наш мир эта цивилизация не лезет. Боятся гнева Бога, но это не означает, что они не пытаются. Каждые 100 или 200 лет у нас происходит прорыв, и к нам прибывает огромная орда монстров. Они каждый раз успевают уничтожить приличное количество людей, пока, наконец, Бог не обращает внимания на эту наглость и в очередной раз не уничтожает всех незваных гостей. Впрочем, наша армия тоже не стоит на месте. С каждым столетием врагу все сложнее и сложнее достигать хоть каких-то успехов. Последний раз, 130 лет назад, все, чего смогли достичь монстры, так это захватить один город, и все. Дальше продвинуться им не дала наша доблестная армия и гильдии авантюристов. Последние постоянно отправляются в гости к врагу, дабы там поохотиться на монстров и их хозяев, альвов. Попасть в ряды гильдии – мечта любого подростка, и я – не исключение. Вот только шансов у таких, как я, почти нет. И если бы не идея нашего командира Айзека, которую он озвучил 2 года назад, то я бы даже не думал об экзамене в авантюристы. Дело в том, что подать заявку может кто угодно, как лично, так и отрядом. И если твой отряд сможет пройти экзамен, то появится шанс стать авантюристом. Очень призрачный шанс, но это лучше, чем его отсутствие. После прохождения экзамена каждому даруется одна жизнь. Уникальный шанс возродиться после смерти в центре воскрешения магов. У тебя сохраняются все твои способности и умения. Ибо именно там будет выращен твой клон, а после в него вольется твое сознание и душа. Правда, времени это занимает немало, почти полный год, а если точно, то 10 месяцев. Но это лучше, чем полная смерть. Впрочем, если у тебя есть деньги, то можно купить сколько угодно жизней. Правда, накопить нужную сумму нелегко. Профессиональные авантюристы целый год уничтожают тварей, пока, наконец, не доберется необходимое сумма. Конечно, для тех, у кого общий уровень достиг невиданных высот и больше хотя бы 50-го, такой сложности нет. Вот только достичь такого уровня очень непросто. Обычные люди на это тратят от 100 лет и больше. Это до 10-го уровня расти элементарно, а до 20-го достаточно легко. Но чем выше уровень после 20-го, тем тяжелее он растет. После 30-го совсем труба. Один уровень за 10 лет сражений с монстрами считается очень хорошим результатом, достичь которого без способностей практически невозможно. Так что, как ни смотри, но у нас вроде как шансов нет. Кроме одного. Держаться друг за друга и надеяться на чудо. Если нам повезет и мы сможем получить в награду от Бога способности и магические умения, то наша жизнь кардинально изменится. Причем такие прецеденты в истории уже были. Мало, но были. Впрочем, хватит отвлекаться. Нужно уловить момент полного осознания, а главное – спокойствие. Без этого не получится понять, что именно нового у меня появилось. Последний раз после такого сна я стал обладателем великолепной памяти. Если захочу, то смогу вспомнить каждый прожитый миг своей жизни. Очень полезное умение, вот только в систему уровней оно, как и все мои приобретения, не вписывалось. Исключением являлся только мечник. Его почему-то система восприняла нормально. Мотнув головой, откинул очередные мысли не по теме. И только через 5 минут, наконец, в моем сознании воцарилась тишина и спокойствие. Только в этот раз они были необычными, а какими-то объемными, что ли. Попытался понять, что именно это значит, и в тот же миг в голове как будто вспыхнуло солнце. От неожиданности я заморгал, но никаких последствий не обнаружил. Зато кое-что новое заставило меня застыть на месте. Я с изумлением смотрел на свою комнату и как будто видел ее впервые. Все линии стали четче и ярче, а главное, у меня получалось замечать абсолютно все мелочи. Это было удивительно, потрясающе. Не знаю, но ошеломило меня сильно. Когда же я встал и словно во сне подошел к окну, то так и застыл на месте, глядя на лес. Казалось бы, что такого, если ты замечаешь, как на дереве колышется всякий по отдельности листок от ветра. Стоит только обратить свое пристальное внимание на любой объект, и он станет центром твоего внимания. Любой так может. Вот только в отличие от остальных я видел абсолютно все листья, одновременно отмечая все малейшие изменения в картинке перед собой. Мне даже не приходилось напрягаться. Я спокойно смотрел, как от южного ветра покачивается определенный листок, как между стволов деревьев проскочила молния белка, как 3 птицы сидели на разных ветках, а 4-я как раз в этот миг перелетела на соседнее дерево. Не знаю, как сравнить то, что я вижу сейчас, с тем, что было. Казалось, раньше я просто видел черно-белую картинку, а сейчас – цветную. И тогда даже это сравнение будет неверным. Увиденное потрясало и ошеломляло. Так я простоял 30 минут, пока не смог взять себя в руки и, наконец, отстраниться от впечатлений. Каждый раз меня удивляют новые возможности, и каждый конкретный раз не знаю, откуда они и кто их мне дает. Неужели эти парни на форуме правы, и все это подарок от моей прошлой жизни? Или, точнее, души? Подумать над этим стоило, но не сегодня. Сейчас есть дела поважнее. Нужно собираться и выдвигаться на встречу с командой. Нас ждет экзамен, к которому мы готовились 2 года. Айзек Ростом оказался опытным командиром, который четко понимал, чего хочет от каждого из нас. Все эти годы он день за днем создавал из нас сплоченную команду. Не знаю, откуда у него данные о том, что именно нас ждет на экзамене, но эти данные позволили нам натренировать каждое движение и каждое действие. Если вначале я не особо верил в то, что у нас выйдет что-то путное, то сейчас даже не знаю. Очень похоже на то, что у нас все получится. Одно нужно помнить и понимать хорошо. 2-го шанса у нас не будет.